Глава 14. «Дорогой, вставай», — зовет мама. Утро следующего дня, еще нет и 6 часов, поэтому какая-то часть моего сознания сжимается от страха. Вдруг отец пострадал сильнее, чем нам рассказывали. Вдруг мир вокруг меня вновь рушится. Но затем мама кладет руку мне на плечо и улыбается. И я расслабляюсь. Снова обретаю способность нормально дышать. «Сейчас только без 6:20. Что? Зачем?» Со стоном плюхаюсь я обратно на кровать. «Прости, дорогой, сотрудники Star Watch собираются поехать к дому Грейс, чтобы поговорить об аварии, и мы тоже должны быть там». «Но Грейс во Флориде». «Да, но ее муж и дети здесь». Я снова издаю стон, поскольку теперь понятно, что от меня требуется не просто открыть глаза. Мне нужно встать, принять душ, одеться, прийти к дому Такеров и с торжественным, но в то же время печальным выражением лица разглагольствовать о смерти и о том, как я благодарен, что отец остался жив и невредим. Конечно, я действительно все это сейчас испытываю, но мне не хочется выносить свои эмоции на публику. Я на такое не подписывался. Однако стоит мне подумать о Леоне, как внутри меня все тает, и становится ясно, насколько сильно я мечтаю вновь его увидеть. Прошло всего 6 часов с тех пор, как мы в последний раз встречались и целовались. Но я снова хочу ощутить прикосновение его губ. Хочу притянуть его к себе. Хочу... Боже, я так много хочу с ним сделать. Правда, людям из Star Watch ничего из этого видеть не надо. Проверяю свой телефон и вижу на экране 2 смайлика в сообщении от Леона — сердечко и ракета. Смеюсь и выдыхаю с облегчением. Однако кое-что заставляет меня встать с постели после бессонной ночи и приступа паники, которая все еще эхом отзывается у меня внутри. Погиб человек, которого я знал лично. Погиб тот самый человек, которого вся страна знала и возлагала на него свои надежды. Где-то около 4 утра мне удалось поговорить с отцом, что немного меня успокоило. Он изрядно помят, но ничего не сломано. А значит, пока папа будет приходить в себя, а страна соблюдать траур, я должен отыграть свою роль. А Star Watch аккуратно использует это в своей программе, посвященной памяти Марка Беннона. Я ныряю в душ и стараюсь как можно быстрее привести себя в порядок. Когда же выхожу из комнаты, мне в нос бьет запах яичницы и вегетарианских сосисок. Я жадно вдыхаю этот божественный аромат, только сейчас осознавая, насколько проголодался после всех событий этой суматошной ночи. «На завтрак у нас запеканка?» — спрашиваю я, заранее зная, что ответ будет положительный. Сотрудник НАСА сказал, что я должна буду что-нибудь принести с собой. «Ну да, это по твоей части», — смеюсь я. Хотя не так уж далеко от истины они ушли. Мама достает из духовки форму для запекания, мне приходится приложить максимум усилий, чтобы не схватить вилку и тут же все не съесть. Рецепт несложный, но, боже мой, какая же вкуснятина в итоге получается. Просто изумительно. Мы садимся в машину и отправляемся в короткое путешествие к дому Леона. Думаю, маме втайне это нравится, но, на мой взгляд, садиться в машину ради 3-минутной поездки не вполне разумно. Мы паркуемся, но не успеваю я выбраться из машины, как мама хватает меня за руку. «Что случилось?» — спрашиваю я. Но мне и так уже все понятно. Ее тело заметно напряглось, и я не понимаю, как она может временами быть такой энергичной, ссорясь с отцом или болтая о видеоиграх, которые нам обоим нравятся, но при этом испытывать панический страх, когда дело касается общения с другими людьми. «Он вообще не спрашивал меня, смогу ли я это сделать», — произносит мама. «В смысле, он знает, как я не люблю подобные вещи, а тут придется выступать на телевидении». «У тебя все получится, мама. Star Watch портит кровь всем нам», — успокаиваю я, хотя мне, по крайней мере, не привыкать выступать перед камерой. «Но да, я понимаю, что тебе, наверное, будет труднее». Она качает головой. «Со мной все будет в порядке, да. Я выдержу. Просто меня все это бесит. К тому же мне не удалось найти хорошего психотерапевта, а прежний, услугами которого я пользовалась через интернет, на мой вкус, слишком резок в оценках, и вам вообще на это наплевать». Тут она, не удержавшись, хихикает. «Ну, прямо сейчас ты можешь поговорить со мной. Или, может, Грейс сумеет дать пару-другую советов. Она и впрямь очень милая». «Забавно», — хмыкает мама. «Ну, на самом деле не очень. Но в детстве я всегда говорила об этом Стори. У меня было ощущение, будто она единственная действительно понимала, что мне приходилось тогда испытывать». Я улыбаюсь. Тётя Тори всегда отличалась суровым нравом и взрывным характером. Во многих отношениях она была полной противоположностью мамы. Зайдя в продуктовый магазин, Тори заговаривала со всеми встречными и забывала купить половину товаров из списка, зато выходила оттуда, приобретя 5 новых друзей. «Помнишь те странные кусты, которые она помогла посадить в проспект-парке?» «Конечно», — киваю я. «Она все время меня туда водила. Вид у них был на редкость уродливый». Мама смеется. Ей нравились эти странные кривые колючки, но я частенько наведывалась туда, пока ты учился в школе, а папа летал где-то под облаками. И пусть это один из самых больших парков в Бруклине, тот уголок всегда будто принадлежал мне одной. Мое личное пространство — место, где я могла немного побыть с Тори. Несмотря на то, что тетя Тори умерла от рака поджелудочной железы несколько лет назад, боль от потери иногда кажется совсем свежей. Там, в Бруклине, все напоминало о ней. О том, как она покупала кусок пиццы в своей любимой пиццерии, как торговалась с уличными продавцами, надо признать, с поразительным успехом, чтобы набрать для всех рождественских подарков. Мама сверлит взглядом свои сложенные на коленях руки. «Там я всегда чувствовала с ней некую связь. Я могла прийти в парк, подрезать кусты и немного с ней поговорить». «Ой!» — меня наконец осеняет. «Вот почему ты так рассердилась на отца из-за этого переезда». «Да, отчасти поэтому», — мама пожимает плечами. «Он просто не задумывается о таких вещах. Мы можем прийти к одинаковому решению, но твой папа принимает его за 30 секунд и готов разом изменить нашу жизнь, а мне для этого нужно чуть больше времени». Однажды я уже попрощалась с Тори и не думала, что мне придется делать это снова. Мы выбираемся из машины и медленно идем к двери. Смерть тети Тори была с одной стороны медленной, а с другой — быстрой. Но если бы папа погиб в катастрофе, то это произошло бы столь внезапно, что справиться с подобным оказалось бы практически непосильной задачей. Для нас обоих. Мы подходим к парадной двери дома Леона, и я забираю у мамы запеканку, поскольку понимаю, что нас ждет внутри. Глянув искоса, понимаю, что она совершенно не готова к тому, что вот-вот должно произойти, особенно в нынешнем сентиментальном, уязвимом состоянии. Мама собирается постучать в дверь, и я быстро ее предупреждаю. «Будь наготове, нас сразу начнут снимать и не выпустят из виду ни на секунду». Смотри в камеру грустно, но с некоторым облегчением. У меня слегка ёкает внутри, когда дверь открывается, и яркий свет камеры бьет мне прямо в лицо. Я твердо смотрю вперед, поэтому не вижу, как там мама. Ей придется еще немного продержаться самой. В любом случае, я беру инициативу на себя. Войдя внутрь, я оказываюсь в гостиной и приветствую Тони, а затем коротко киваю Кэт с Леоном. В воздухе витает ощутимое напряжение. Когда рядом с вами находятся журналисты Starwatch, всегда возникает некоторая напряженность, но в этот раз она кажется более тягостной, иного рода. «Ты сняла, как они вошли, да?» — спрашивает Джош Фэрроу у Киары, которая держит камеру так, как я бы держал новорожденного младенца, неловко и нерешительно. «Да», — отвечает она, и свет камеры перестает слепить мне глаза. Приходится несколько раз моргнуть, но когда зрение ко мне возвращается, передо мной предстает лицо Кэт. И я понимаю, что никогда еще ее такой не видел. Потухшей, чуть ли не сломанной. Она заламывает руки, периодически дергая себя за платье. Наверное, нервный тик. Леон просто сверлит пол замершим взглядом. Вскоре я понимаю, почему. На полу посреди комнаты сидит знакомая мне женщина. Я должен был предвидеть, что она тоже здесь окажется. Мара Беннон. «О, Боже!» — всхлипывает мама. «Мара, милая, мне так жаль!» Она инстинктивно приседает рядом с бедняжкой, а я ставлю запеканку на стойку и тут же поворачиваюсь к Такерам. «Что здесь происходит?» «Старвотч попросили ее приехать», — угрюмо отвечает Кэт. «Она не хотела оставаться одна». «Все шло хорошо до того, как здесь появились камеры». Тони неловко заерзал на стуле. Репортеры начали задавать ей болезненные вопросы об этом несчастном случае. Она держалась сколько могла. «Нам нужно выгнать их отсюда». Голос у Леона низкий, почти рычащий. «Разве мы не можем просто велеть им убраться прочь?» Его отец устало прикрывает лицо ладонью. «Это решать Мари. Она хочет, чтобы они остались». «Стойте, что?» «В моей груди вскипает ярость. Может, это из-за моего недосыпа или общего панического состояния всех присутствующих в комнате, но я не могу принять такой ответ. Мара всего несколько часов назад потеряла мужа. Они играют на ее чувствах, разве она не понимает? По-моему, даже мне здесь не место, не говоря уже о камерах». В этот момент наш разговор прерывается, потому что Мара Беннон начинает громко рыдать. Я беру со стола две кружки, чтобы налить кофе для себя и своей мамы. Когда же поворачиваюсь, то вижу ласковое, но озабоченное лицо своей матери, которая пытается утешить Мару. Киара подбирает лучший ракурс, чтобы запечатлеть их лица, и меня от этого немного подташнивает. Конечно, она и раньше казалась хладнокровной стервой, но это уже совсем бессердечно. «Так отлично получилось, Бекка», — обращается Джош Фэрроу к маме. «Почему бы тебе теперь не подойти к Тони и не изобразить, как якобы вы переговариваетесь с обеспокоенным видом? Мара, как думаешь, ты выдержишь еще несколько вопросов?» Вся комната как будто вздрагивает. Внутри меня вновь начинает тлеть ярость. Закипая, я подхожу к Маре, грёбаный Старвотч. Если у Тони не хватит смелости их выгнать, я... «Мара!» — окликаю я. «О, Кэл!» — она замечает, какой у меня взгляд. «Нет-нет, я думаю, что смогу закончить интервью. Этого хотел бы Марк». «Скажи мне, если решишь, что с тебя хватит», — вмешивается Тони. Она кивает, из ее глаз текут слезы. Кто-то кладет мне ладонь на спину и уводит из гостиной. Это Киара. «Успокойся, парень. Она сама так захотела. А у нас очень сжатые сроки». Я насмешливо хмыкаю. «Как-то не похоже, что она этого хочет. Скорее чувствует себя обязанной. Ты серьезно пытаешься убедить меня в том, что Мара желает оплакивать своего мужа на глазах у всей страны?» Киара вздрагивает, и я понимаю, что попал в точку. «Хорошо», — кивает она. «Я согласна с тобой. Маре тяжело. Да, ей хотелось бы убраться отсюда. И мне самой неприятно ее удерживать. Но Бенноны всегда высоко ценили вклад Джоша в развитие программы. Думаю, она просто хочет дать это интервью в знак уважения». «Думаешь или знаешь?» «Я ничего не знаю». Она качает головой, а затем понижает голос до заговорщического шепота. «Как сказал Тони, все сложно. Нет четких критериев, что хорошо, а что плохо». Мара и Тони теперь сидят рядом друг с другом, и Джош рассказывает им о следующем эпизоде съемки. Так, словно это сцена из фильма, а они актеры. Выражение лица Мары становится безучастным и навеки оставляет отпечаток в моей памяти. Оно стоит перед моими глазами, даже когда я отвожу взгляд. В этот момент я особенно остро понимаю, что не согласен с Киарой. Может, и нет четких критериев, что такое хорошо, но поведение Старвотч — это явно плохо. «Что ж, если не возражаешь, — продолжает Киара, — мне пора вернуться обратно и продолжить снимать за деньги скорбящую женщину, прежде чем я неизбежно попаду в ад». Я хихикаю. Усталость от недосыпа накладывается на ее грубоватый юмор, и мои плечи и шея немного расслабляются от сводящего их спазма. Я вновь начинаю ясно мыслить и понимаю, что можно сделать. Марку нравились Старвотч, и он появлялся в «Падающих звездах» чаще, чем любой другой астронавт, это верно. Но в последнем интервью Беннон выказал Джошу явное раздражение. «Это не соревнование, ставки очень высоки». «Это реалити-шоу. Они наживаются на чужой боли». Я делаю глубокий вдох и принимаю решение. Киара уже поворачивается, но я успеваю схватить ее за плечо, прежде чем она выходит из комнаты. «Я собираюсь вести эфир, чтобы показать всю эту историю». «Не думаю, что тут есть что-то особенное, чемпион». «Не называй меня чемпионом, милашка. И мне кажется, кое-что здесь нарыть можно». Я киваю в сторону гостиной. «Может, мои подписчики захотят заглянуть за кулисы этого шоу?» Она смеется. «Если пойдешь против Starwatch, значит, пойдешь против НАСА. Даже тебе должно быть известно, как мы потрудились, чтобы вызвать у людей интерес к программе. Не думаю, что это разумный ход». «Я не собираюсь добиваться, чтобы Starwatch прекратили свою работу. Я хочу, чтобы люди обратили внимание на что-то более важное. Вы пробудили интерес к программе, показав Марка Беннона на учебных симуляторах, из-за чего люди проявили политическую активность и повлияли на Сенат». Я вскидываю руки. «В смысле, стоило мне опубликовать получасовое видео, где Брэндон рассказывает о марсианской грязи, как оно за один день набрало 200 тысяч просмотров. Это по-прежнему одна из самых популярных моих записей. Людей волнует сама программа, разве вы не понимаете? Их не волнует Starwatch, по крайней мере, то, во что все выродилось. Честно говоря, мне тоже не нравится Starwatch. Но моя работа — придавать событиям больше драматизма. Наши рейтинги падают, и это пугает великого Джоша Фэрроу, а он потом срывается на мне. Я не люблю свою работу, но оказаться на улице мне хочется еще меньше». Я беру паузу, чтобы подумать. «Сможешь ли ты сделать так, чтобы Джош по-настоящему проявил себя перед зрителями, когда я начну стримить? Я выкручу все так, чтобы тебя никто не заподозрил, и главный ведущий «Падающих звезд» никогда не узнает, кто нанес ему удар в спину». Тень неуверенности пробегает по лицу Киары. Редкий момент, когда она выглядит уязвимой. Но через несколько секунд Киара вновь обретает привычную уверенность в себе и улыбается. «Да, смогу». Мы с ней возвращаемся в комнату, и мама встречает меня смущенным, слегка обеспокоенным взглядом. Я лишь улыбаюсь и качаю головой. Скоро она все узнает. Все они узнают.